Утро я встретил рано, тренировки, все дела. Только я вошел обратно в поместье, как дворецкий почтительно меня отвлек и сказал, что вся нужная информация собрана. Но сначала, завтрак. Покончив с едой, мне занесла бумаги еще и Клэр. Как оперативно работают герцогские информаторы, только ночь прошла. В общем, моя интуиция, или что бы то ни было, меня не подвела. Эти вазы, как прочие предметы, очень вероятно, подделки. Никаких официальных бумаг, никакого королевского подтверждения, только слова аукциониста, которые ты абсолютно никак не подтвердишь. Более того, там даже заявленный материал, якобы особое стекло, является обычной хренью, вазу из которой ты можешь взять всего за пару-тройку десятков серебряных. Валюта здесь, к слову, стандартная, как во всех фэнтези средневековьях ваших. Медь, серебро, золотой, от меньшего к большему. Каждые 100 монет равны одной последующей. Баян, но баян удобный. Вообще, схема занятная. Любой товар, имея хорошую репутацию на слуху, ты можешь предоставить за все что угодно. Достаточно просто подтереть несколько мест. Организатором, словно следуя клише, являлся никому неизвестный человек в маске, прозванный людьми кукловодом. Ему доверяют достаточно, но никто не знает его происхождения в принципе. Почему им не заинтересовались власти и почему ему вообще разрешают вести такие действия, вопрос хороший, но очень вероятно, его кто-то крышует, вернее сказать, это вообще единственный вариант существования подобного им человека. ХМ, как вообще допустили покупку столь некачественного материала? Хотя подожди, напрямую ведь не уточнялось его качество, все так, отлично. В документе сказано, что отец купил его для поддержания статуса. Ну, я даже не удивлен, для него это сродни безделушки, уж с его безумным заработком уж точно. Вообще, весело. Тут еще дата стоит двухлетней давности. В общем счете, тот, кто занимался подобным, не только хорошо просчитывает риск, но и прекрасно понимает желание знати, а также, настолько бесстрашен, что готов обмануть даже семью Экхарт. Любопытно, желаете с ним встретиться? Если это так, то я все организую. Желаю, очень даже желаю, но чуть позже, скажем, в конце недели. Предлогом можешь выставить что угодно, главное мне сообщи. И капни чуть глубже, может быть, вскроется что-нибудь еще интересное. Как прикажете. Теперь насчет семей герцогов. Итак, те, что подле второго принца, флюнгеры, по сути дела, ходят под тем самым маркизом, Эллином Фоксфером, который отец текущей королевы. Ничего такого примечательного, земли почти в два раза меньше наших, намного меньше вассалов и вообще, герцогской семьей их делает, видимо, старые заслуги. По крайней мере, такой вывод дал дворецкий, он тут везде небольшие сводки писал, удобненько. В общеизвестной информации одна пыль, какие-то их действия на публику, официальные встречи, балы, дни рождения, бесполезная фигня короче. Ну, я это и ожидал увидеть. Главное, что теперь их лица знаю, а также имена. Глава семейства Флюнгер Альфонс, ветеран боевых действий, текущий генерал страны, правда, в отставке, но к нему часто обращаются. Два сына, Максимилиан и Дариус. Жена, дочь вассального ему графа, зовут Дорис. Славятся эти герцоги своим большим количеством металла, типа железа, цинка, меди и прочих. У них несколько металлургических заводов, что приносит огромную прибыль, правда, не идущую ни в какое сравнение с нашим алмазным и изумрудным комплексами, КХМ-рудниками, да, но даже так, они почти монополисты в своей стезе. Войск, хотя и хорошо одетых, весьма скромное количество, около 5000 человек из тех, что известно, но вряд ли их сильно больше. Для сравнения, у нас почти 15, речь о наших чистых, не вассальных, это безумная разница, а также одна из причин, почему мы можем и имеем право оставаться нейтральными. Вторая семья странная, вернее даже, слишком специфичная. У них с семейным древом все очень плохо. В общем, есть у нас герцог Клайсербе, у него была жена и две любовницы, от всех есть дети, жена позже умерла, появилась новая, от нее тоже дети. Общее количество наследников, 11, чтоб их, человек, все разного возраста, но каждый может претендовать на титул герцога. Кроме того, есть еще одна дочь, которая вообще хрен знает, каким боком там приходится. Вроде, от одной из его служанок, но вот лично ее не признают. В общем, Типикал средневековый чел дворянин высокого порядка. Творится там лютая неразбериха, что, кстати, плохо, весьма плохо. Это может вызвать множество проблем, по двум причинам. Первая и самая очевидная – борьба за престол герцогства будет лютейшая, а вторая – этой дыркой можно воспользоваться. Договориться с кем-нибудь из наследников и просто изничтожить семью изнутри. К тому же, она еще и в политические войны вмешана, ведь активно поддерживают Каллиста, первого принца империи. Я, конечно, не гуру в этой стезе, да что там, даже не профан, но тут и мне ясно, что такое может кончиться весьма хреново. По ресурсам там все куда более радужно, торговые пути в океанах, аукционы, но не вещей, а рабов, а также всяких экзотических существ, иногда даже двуногих. В докладе написано, что когда-то там был продан эльф. Правда, здесь эльфы считаются не просто супер-пупер расой, а чуть ли фантасткой. Удивляться новому я устал, ведь канон тут уже попустили знатно. Ладно, допустим, что все так и задумано. Речь в любом случае не о сраной истории в китайском комиксе, а о реальных вещах. В случае с Иклисом было хорошо видная одна неприятная вещь. Людей и поверженных стран превращают в рабов, не всех очевидно, но множество, оттого и рынок этот процветает. К слову говоря, у Каллиста и герцогства прямой контракт о продаже большинства людей, боже, как это ужасно звучит, непосредственно им. В общем, там все подмазано, и бизнес в любом случае терять никто не хочет. Только они откажутся от поддержки своего сюзерена, так для них настанет время жестокой конкуренции, ведь это лакомый кусочек. Это не дает мне права держать их за качественных союзников первого принца, но, по крайней мере, его предавать сейчас не собираются. Вот, кстати говоря, а Каллиста-то я еще не трогал, в смысле, не раздумывал на его счет. В Манхве он был генералом, а его история началась с того, что кинули его в центр сражения и заставили, по сути, мальчуганом воевать. Но он же должен быть примерно моего возраста, да, или я что-то путаю. Ладно, в любом случае, мне стоит о нем разузнать побольше, ведь это не только потенциальный союзник, но и будущий император. С ним связи водить выгодно, по этой же причине я и прикидываю возможных союзников. Так что мне сейчас известно, ну, у меня хорошо отпечатались его слова в памяти, что последние 10 лет он был на войнах, и даже сейчас ему не дают побыть с его любимой женщиной. Если брать его возраст как равный моему текущему, никак не привыкну себя ассоциировать с герцогом, КХМ. Так вот, если мы это делаем, то получаем его боевой опыт равных примерно 4-5 годам. К счастью, я знаю, как здесь начисляются военные заслуги, ведь изучил несколько доков в библиотеке, что позволило сделать вывод. Тут все стандартно, принцип выслуги лет или же, как в случае с Каллиста, то, сколько ты напрямую захватил стран. По текущим достижениям, именно по тем, которые уже внесены в историю, сейчас сижу перед трактатом, он победил уже 2 страны, а также выиграл несколько стычек с повстанцами с различных регионов. Это, в целом, делает из него очень опытного полководца. И я снова натыкаюсь лицом на вопрос, а почему не было никакого уточнения насчет поддерживающего его герцогства? То есть, в целом, мне понятно, почему эти ваши флюнгер не были учтены, они пешки маркиза Эллина. Тут же напрямую помощники Каллиста. Это странно, очень странно, если не сказать, пугающе. В целом, это можно списать на недочет автора. Сюжет точно сосредоточен не на политических интригах, как, например, вторая жизнь злодейки, с кучей многоходовочек и прочих веселых вещах. Поэтому, много конкретно от автора Манхвы, в мир который я попал, не требовалось. А чистая логика требует наличия еще нескольких герцогов, вот тебе и выходит такая несуразица. Но может быть и куда более мрачный вариант, что если герцоги Клай были уничтожены, это бы объяснило то упоминание в каноне насчет захвата больше половины власти в замке императора, не зря же на этом акцентировали внимание, теперь уточненные мною проблемы стали еще более острыми. Все это, конечно, теоретически, но если что-то из этого стрельнет, то герцогство падет. Вот теперь я задумываюсь, а правда ли я хочу иметь связи с Каллиста? Ставлю я, очевидно, на канон, а гарантией выступает система, ведь там есть прогресс спасения Сиёнча. Но даже так, ветка не факт, что пойдет в нужную сторону. Хотя вот это уже больше походит на бред. Как бы то ни было, но самым безопасным и адекватным вариантом сближения Кшки был и остается Каллиста, ведь завершить сложный режим, как и, Полагаю, нормальный ей надо. Себя в расчет не беру по простой причине, не знаю, как я к этому вообще буду на тот момент относиться, но точно приложу силы к помощи, если у меня в голове будет примерно такой же расклад. Посмотрим, загадывать глупо. Обед подкрался незаметно. Ну даже уже не обед, ибо время на дворе почти 4 дня. Как оказалось, Клэр стучала в комнату, но я не заметил. Сильно увлекся работой. Ладно, перекусите обратно. Слегка размялся, и вновь задумался, снова о каноне и обо всем с ним связанном. Что я могу прямо сейчас заиметь? Хм. Кстати, а ведь есть возможность забрать ту карту, на 3 перемещения в любую точку. Правда, выгода весьма сомнительная. Для начала, надо же найти точное место, благо, знаю район. Но это слишком муторное дело. Возможность, конечно, замачивая, но я больше ресурсов на это потрачу, да и хм в целом, ее, думаю, можно приобрести, если у коллиста получилось ее прогрейдить жучком слежкой, отчего он и нашел потом кшку, поэтому это уже дважды сомнительная история. По-хорошему, вообще бы изучить все существующие магические предметы. Тут, блин, куча всего интересного есть. Также, я знаю, в какой отрасли искать Ивон. В данный момент, по идее, она находится где-то в обществе простых людей, полностью потеряв память не то из-за шока, не то по велению сюжета. Хотя, может быть, это все игры той злой твари, и, вероятно, душа младшенькой запечатана или вовсе уничтожена. Еще эти непонятки с тем зеркалом. Ох, не знаю я, как будто бы, это мне ничего не дает. Можно, конечно, направить поисковые отряды конкретной целью. Хм, и вот тут я сам себе ответил на вопрос. Ивон, очень вероятно, уже поймали и сейчас, как бы это противно ни звучало, выселяют из нее душу, перемещая туда местное лжебожество. Ведь очевиден факт, герцог Экхарт, со своим-то влиянием, перелопатил вообще всю местность, поэтому чисто логически невозможно не найти девочку, если только сюда не вмешивается целый культ со своей очень специфичной, пускаю будет это слово, магией. И вот это уже весьма неприятно, ведь я даже не знаю, какую цель преследует моя система. У Сиёнча все было очевидно, 100% у одного из любовных интересов, дабы получить концовку персонажа. В целом, это все, то есть, буквально. Конечно, там куча проблем с отношениями внутри семьи, статуса Пенелопы в целом и прочее. Но это уже внутренние моменты, такие, какие есть у любой цели, а она тут неизменна. Кстати говоря, я тут подумал вот о чем. Иклис, как любовный интерес, был недоступен к Шке, возможно, по очень простой причине. Пенелопа не могла его встретить до начала нормального режима в игре. Что это означает для меня? Хм, в целом, ничего, вообще. То есть, если это вообще правда, то распространяется такое только сугубо в сторону соблюдения канона по части соблазнения местных красавчиков, не более. Сиёнча спокойно ломала принципы всего, тот же ее поступок на охотничьем турнире, или получение изумрудного рудника или какого там, уже не помню, в руки, вместо самой Ивон. То есть, мне никто не запрещает что-либо делать, да и не факт, что вообще распространяется. Вопросов стало только больше, но важно понимать имеющиеся ограничения, правда, итог у меня никакой. Перспективненько, ничего не скажешь. Ладно, стоит наметить себе цели. Первое, что я подчеркнул из речей героини в Манхве, так это необходимость собственного источника заработка. Есть у меня пара мыслишек, например, тот же душ, но это все надо проверять и тестировать. Кроме того, в нашем мире было множество приятных и полезных средств перемещения, начиная от великов и самокатов, заканчивая самолетами. Конечно, множество тут решается магией, понять бы еще насколько, но я могу кое-что попробовать, в семье Экхарт состою ведь, в конце-то концов, грех не пользоваться положением. Хм, помню, были деньги на карманные расходы, вот их-то и можно прожигать. Да, и это говорит студент вуза, даже иронично. Вторая цель более долгосрочная, неважно, будет ли канон, к нему стоит приготовиться. Та суперсильная блядь меня пугает, и я не могу просто сидеть, что называется, не рыпаясь в ту сторону. Третья цель, тоже в долгий строй, необходимо ознакомиться с магией как таковой. Винтера придется найти в любом случае, ведь это мой единственный вариант, по сути дела. Хотя даже так, не факт, что он вообще решится мной связываться. Может быть, пошлет меня, да воспоминания сотрет. Сомнительная затея. Еще и вскроет как-нибудь тот факт, что я не я, то то есть Нидерик, Эмди, глава 5. Попивая свежевыжатый сок, который мне еще со вчерашнего дня вкатил, я пытался собраться. У меня, на повестке вечера, несколько неотложных дел. Первоочередно, та графская шабалда, что сейчас в темнице. Вчера я попросил Клэр отправить сообщение отцу насчет нее, и ответ пришел как полчаса назад. Все точно и предельно корректно. Ее будет судить у нее дома, сам граф Эсконер, поэтому, собираешь небольшой экипаж и отправляешь эту тварь, там так и написано, домой. Позже, батька обещался лично переговорить с его вассалом, более деликатно. Ну, хоть похвалил меня, уже неплохо. Я ожидал другого. Не то чтобы у меня в одном месте жестокость играла, отнюдь. Просто, не скажи мне экономка о ее статусе, я бы отправил ее с позором из поместья, раструбив об этом чуть ли, блин, не на всю империю. Я ходил по охрененно тонкому льду, потому как батька уж точно не стал бы так обходиться с кем-то недостойным или хреновым по факту не сколько статуса, сколько человеческого фактора. Мне остается только благодарить свою удачу. О Рейнольде я тоже сообщил, просто не мог иначе, ведь рисковал быть недопонятым. Он ничего по этому поводу не сказал, лишь пообещал вернуться в течение 2 дней. В общем, страсти кипят и все тут, поэтому, запряг слуг и отправил эту курву пердали в свои ясельки. Ее лицо за день в темнице преобразилось, были видны четкие круги от слез, а одежка была грязная. Представляю, какого быть в роскоши и окунуться на парашу, но пускай терпит. Я ничего по этому поводу не чувствовал, лишь какую-то легкотлеющую внутри злобу, хотя ее даже таковой назвать тяжеловато, скорее отвращение. Может быть, я просто так хотел скрыть факт своего страха. Так или иначе, как бы она ни была виновата, будь она простой служанкой, ее могли бы вообще казнить, вернее не так, ее бы точно казнили. Если те горничные в холле действительно были не виноваты, то вот ее слова, ее непочтение и действия, все в купе дает очень весомые шансы, буквально 100%. Страха, да, задумываясь над этим, я чувствую, как он постепенно затухает, сменяясь им, даже не смирением, а ощущением, что так и должно быть. Очень вероятно, что это, опять же, Деррик прошлый чудит. Для него это является обыденностью, ведь что такого в том, что какая-то тварь, посмевшая оскорбить его род, умрет. Логика у этого есть, причем, имеющая весьма весомое подспорье, но сам факт такого пренебрежения к жизни. Тут такие нравы. Время господ и нищих, богатых и бедных, сильных и слабых. Ладно бы еще эти сильные господа богатые, были действительно такими, но люди, подобные Рейнольду, меня пугают. Он просто родился в семье герцога. Ему повезло, мальчик с золотой ложкой во рту. Однако он уже успел наворотить дел. Благо, тыкнув его носом в это, до него, хотя бы, дошло. Я не моралист, никогда им не был, и вряд ли буду. Как бы это ни вступало в противоречие и не рождало кучу вопросов, но я, наверное, готов убить ради себя, и ради своих родных, но уж точно не за оскорбление великих чувств герцога. Тут, конечно, нужно учитывать Пенелопу и издевательство над ней. Однако я предпочту око за око, чем око за смерть. Смею надеяться, что во мне говорит та предательская наивность. Хм, нет, скорее, чистая логика. При этом, даже в своих измышлениях, я больше похожу на типичного злодея, который до конца будет стоять за свое, а не на героя, что отдаст это самое все ради чего-то мирового. Ладно, тварь уехала, и дело с концом. Как начинаешь копаться в себе, так появляются множество неприятных вещей и таких же воспоминаний. Тоска опять нападает. Надо развеяться. Махание мечом очень успокаивает, помогает не думать о своем доме и прошлой жизни. Прозанимался я с полчаса. Когда я в очередной раз взмахнул мечом то твою дивизию, ну серьезно, я прямо почувствовал, как кто-то зашел на площадку. Абсурд. Так работает вот эта вся ваша клишированная сенсорика, то есть шагов точно не было, да и не услышал я бы их. Меня это больше радует, но привыкать к такому будет сложновато. Развернувшись, я заметил Пенелопу в сопровождении Эмили и еще одной девчушки из ее теперешней свиты, а также Клэр, которая и привела их сюда. Каждая из малых неуютно мялась, а смущение ощущалось в воздухе. Смешно за этим наблюдать. Я выгнул бровь и отложил меч, начиная диалог. М, привет, нет ответа. Земля вызывает Пенелопу. Б, брат, снова замялась. Я пришла извиниться за вчерашнее поведение. М, да тебе вроде ни за что извиняться, Даже наоборот, перед тобой должны извиняться. Это тоже одна из причин моего прихода. Сегодня ко мне заглянул старший брат Рейнольд. Он был очень неуверенным, а после нашего несколько секундного молчания, выкрикнул «извини» и буквально убежал. А часть встреченных горничных, помимо простых поклонов, и вовсе стояли на коленях, чуть ли не лбами в пол тыкались. Так, и что, как что, Мила негодует. Почему они все вот так вот себя ведут? Я выдохнул и стер пот со лба полотенцем, которое заботливо принесла Клэр. Вот без шуток, эта девушка просто волшебница, ситуацию читает просто не могу. КХМ. Ну, лично я не вижу ничего такого в происходящем. Первый являлся зачинщиком вчерашнего, а вторые, пускай и не могли пройти против воли их господина, но очень переживали за тебя, скорее за себя, но ей этого знать не обязательно, поэтому и извинялись просто потому, что не смогли помочь. Кстати говоря, как у тебя дела, как себя чувствуешь, раны затянулись, нигде не болит, смутилась, отвела взгляд и тихо ответила, та пахучая штучка хорошо работает, уже сегодня остались лишь мелкие порезы, как от кошечки. Тут ее словно осенило, не переводи тему, пожалуйста, почему они вдруг сделали это? Потому что ты маленькая герцогиня Экхарт, я ведь тебе уже говорил об этом. Кажется, Пенелопа Икси опять не отвечает. Ты являешься важной персоной, и должны считаться соответствующе. Правда, пока это понимают не все, но я над этим активно работаю, и ты мне поможешь, если будешь вести себя капельку уверенней. Уверенней? Ну да, ХМ, давай так, чего бы тебе хотелось? Задумалась, а затем скрючила смешное лицо, отчего я рассмеялся. Ты чего? Ничего, все хорошо. Просто, у меня есть одна немного смешная младшая сестра. Надулась. Она надулась. Впервые за прошедшие дни. Даже отвернулась от меня. Определенно есть прогресс. Ладно, ладно, не бери в голову. Так на вопрос ответишь? Я хочу кошку. Я выгнул бровь, ожидая продолжения, но ничего более она не сказала. И все? Ну, хорошо. Мы с тобой сходим на рынок и подберем подходящую. Правда, можно? Ага, не вижу никаких проблем. Сейчас подходящие лавки закрываются или уже закрыты, поэтому можем отправиться завтра. Ха, хорошо, воодушевилась, подняла кулачки и чуть ли не сбежала с тренировочной арены. Правда, в процессе остановилась и тихо-тихо сказала. Спасибо, брат. Улыбку я не сдерживал, чем в очередной раз ее смутил. Но вообще, удивительно, что Рейнольд перед ней извинился. Дошла суть возможных последствий, ХМ. Или на него так повлияли мои слова про рассказ отцу, неясно. Посмотрим, что дальше будет. Но меня радует, что девочка смогла преодолеть такой неприятный момент. Даже осмелилась выйти на улицу. ХМ, слушай, Клэр, а она тебя сама попросила привести ко мне? Да, но получилось это случайно. Я убиралась в вашей комнате, как раз заканчивала, и услышала стук в дверь. Сначала госпожа немного постояла, но все же решилась попросить отвезти ее к вам. Что насчет повседневности Пенелопы? На столе леди только высший сорт продуктов. Со стороны ее горничных нет никаких проблем, все делают по наивысшему разряду, хотя, конечно, без ошибок не обходится, но девочки еще молодые, со временем понатареют и такого больше не будет. Отлично. В поместье сейчас есть учителя? Да, в полном составе. Учителя истории, географии, письма и чтения, математики, а также общего и продвинутого этикета. Отлично. Вызови третьего ко мне завтра. Как прикажете. Поклонилась. Желаете отужинать? Можно. Думаю, принеси еду в комнату. Пока кушал, все крутил в голове мыслью об основании собственного бизнеса. Я несколько раз проходил мимо местной кузницы, надо бы туда заглянуть. А пока, начерчу несколько хотя бы примерных чертежей. В такие моменты ощущаешь, что сидел на уроках труда не зря. Правда, это давно было, отчего и вышло не очень. Хреново и крайне коряво. Короче, начертил я образную схему велосипеда. Первые несколько деталей несложные в целом. Звездочки, цепь, рама, на руль, который можно насадить в отверстие, примитивно чем-то закрепив при этом, например, железкой. Я не знал, по какому принципу работают спицы на колесах, а также, каким мне волшебным образом протянуть тормоза. Ладно, это можно обсудить с местным кузнецом. На следующий день я разобрался с учителем КХМ, сильно сказано. Просто предупредил его, что Пенелопа, юная герцогиня, а не кто-то там с третьей с соседней горы, это, блин, уже стало необходимой профилактикой. Мужичок был не глупым и намек хорошо понял. В общем, к занятиям он приступит завтра. Далее, только я позавтракал, как уже упомянутая пигалица постучалась в дверь. Глазками бегала туда-сюда, явно радуясь предстоящей прогулке. Рановато, конечно, но расстраивать ребенка я не стал. Впервые выбираюсь на здешний рынок. С нами пошли Клэр и Эмили, вторую я обязал взять, точнее, сказал Пенелопе, что горничную с собой нужно брать, ту, которая тебе больше нравится. Собственно, мелкая даже не колебалась, уж не знаю, что тому виной. Так как о дороге я был вообще не в курсе, старался делать вид неспешной прогулки, попутно всматриваясь в местные достопримечательности. Благо, указатели присутствовали, проблем с ориентацией возникнуть не должно. Узнали нас сразу же, причем было ясно видно, насколько народ рад нам. Не знаю, что тому виной, но предполагаю, что герцог Экхарт очень мудрый правитель, и его любит, иначе бы он просто не смог достичь своего статуса и влияния в империи, а также выглядели бы районы куда хуже. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Для начала, надо брать в расчет, что это центральный рынок. И если раздумывать из имеющейся информации у меня из Манхвы, то Пенелопу-то подобрали в неблагополучном месте, а значит, тут есть и такие, где люди голодают, а также умирают. За всем не уследишь, даже, блин, в 21 веке такого было много, что уж тут говорить под типичный подвид средневековья. Ладно, хватит этого. В общем, ухватили пару сладостей, всем разумеется, а то больно уж серьезно Клэр смотрела на эту конфету в форме петуха, и топали в сторону местного зоомагазина. Я не знал, где он расположен, да и предполагал, что и сам оригинальный Деррик не был в курсе, но моя горничная снова меня выручила. Уж не знаю откуда, но про рынок она знает очень много. Нужно будет потом карту найти, попрошу ее притащить, а предлогом выставлю поиск места для открытия своего магазина или еще чего-нибудь. Думаю, прокатит. Проход до нужного места занял чуть меньше 10 минут, что уже говорило о том, насколько большой рынок. За это время я умудрился едва ли не потерять Пенелопу. Вспомнился канон, и то мое негодование, когда вот так банально героев разделяли, однако тут реально дичайший поток людей. Короче, теперь стрекозу только за руку держать. Чуть позже, кошка была выбрана, довольно быстро кстати. Небольшой котенок, ему еще даже полугода не было. Необходимая защита от болезней, что удивительно, но по факту, животным колют особую сыворотку на основе лечащей магии, которая очень хорошо заменяет привычные мне прививки, а также стерилизация, присутствовали. Документы были подлинными, ведь на них стояла печать королевства, которую хрен подделаешь, тут особый корешок, от которого слегка фонит теплотой, это я успел заучить за время герцогской работы, отчего и питомец вышел почти в 10 тысяч золота, учитывая еще необходимый латок, корм и прочие вещи. Благо, у меня было несколько чеков из герцогства, их я обнаружил случайно, они находились в одном из ящиков в моей комнате. В общем, Пенелопа довольная, идет и тискает своего питомца. Тащить ничего не пришлось, пообещали доставить, разве что, роспись нужна была, ее я, очевидно, уже 10 раз заучил, ведь документы, ага. Теперь моей целью являлась местная лавка магических предметов. Там я скупил все, что вообще было, правда, в единичном экземпляре. Исключением были амулеты защиты, те, что Пенелопа в каноне покупала, они очень похожие. Снарядил ими себя, и всех девочек, просто потому что могу нахрен. Горничные съезжали, но как-то я озвучил это приказ, как шелковые мне поклонились. Удобно. Все в купе вышло на солидную сумму, почти в 10 миллионов золотых. Меня начало бы совесть есть, однако КХМ, это все еще дешевле сраной вазы, да и, как я выяснил из некоторых отчетов, Деррик на себя любимого тратил куда больше. Представить сложно на что, но сама суть. После очередного перекуса, мы держали путь домой. Отпустив пигалицу в комнату, я сразу же направился к нашему кузнецу. Здоровый такой мужик, как это обычно и бывает. С ним я обсудил возможности производства великов. Помимо моих суперинтеллектуальных чертежей, я четко описал ему тормозную систему, тросик, колодки и прочие вещи. Тот сказал, что сделает. Быстро набросал уже адекватный чертеж, прошелся по размерам, одним словом, гений своего дела. Оставались колеса. Я предполагал, что спицы нужны для распределения нагрузки. Кузнец тоже об этом сказал мне, и добавил мне разочарование в мои мечтания, цитирую. Не знаю, откуда молодой господин взял эту идею, или, возможно, вы сами придумали, но такая же техника используется в деревянных колесах повозок. С железом никто еще не пробовал, ибо конструкция выходит весьма тяжелой, но вы предлагаете использовать эти ваши спицы. Но я так и не понял, что такое это ваша ребрезина, или как там ее. Могу применить дерево в качестве образующего колеса. Ну я просто совсем забыл, что на дворе средневековье, и резиной тут еще в помине не пахнет, а я даже не знаю, как ее сделать, там что-то с каучуком делать нужно. Спросив о том, а есть ли вообще тут такой материал, мастер на меня опять удивленно посмотрел, ответив, что не слышал. Эмди, проблемка. Ладно, решили пока делать из всего, что есть. Посмотрим на прототип, а далее рассмотрю массовое производство и возможности замены материалов. Окей, остается только ждать. Кузнец предположил, что управится за 2 дня. Как-то быстро, нет разве? Я вообще не смыслил в кузнечном деле, но даже так, такая скорость вызвала у меня вопросы. Но они отпали, когда слиток железа с одного удара расплющился до нужного размера. Как оказалось, на молоте установлен особый утяжелитель, вернее, такая печать с заклинанием, что при нужде может увеличивать вес объекта. Охренеть не встать, и никак иначе. Углубившись дальше, спросил насчет того, а можно ли такое нанести на другие орудия труда и не только. Ответом было, что такое уже есть, просто оно слишком неэффективно себя показывает, ведь никто не хочет учиться чему-то столь специфичному. Офигеть просто. Нет, я реально в шоке, просто вау. Сколько потенциала упустили в Манхве. Теперь есть смысл нанести себе такие же печати на условную одежду, дабы с удобством тренироваться. Правда, осведомившись о цене такого действия, я как-то сразу не расстроился, а скорее зажопился. В общем, особые мастера, для удобства буду звать их рунными, за свою работу берут от нескольких миллионов, в зависимости от сложности, а также качества материала. Как описал мне кузнец, что чем хуже он, тем сложнее нанести руну. Еще раз Эмди, что это для меня значило помимо того отмены более удобных тренировок? Цена моего второго плана насчет души. Надо узнавать точно. Клэр, у нас есть знакомый рун КХМ, мастер по печатям с заклинаниями, известных множество, но тех, с кем герцогство в хороших отношениях, всего 5 человек. Что по ценам? Я уточню у дворецкого. Киваю. Через 10 минут мне принесли примерные расценки и лучше бы я не смотрел. Простое заклинание на ускорение повозки стоило почти 130 миллионов нахрен. Хотя, судя из доходности герцога, это не такая большая проблема, но вот если брать меня, даже при условии моей личины это слишком дохрена. ХМ. Но все же, хочется уточнить, тот молекулярный делитель стоит, кстати, в 2 раза дешевле, а базовое увеличение веса стоило 20 миллионов, что давало хоть какую-то надежду на то, что один приезд этих людей меня просто не обанкротит. Так, я выдохнул, прикрыв глаза. Пошли за ними и назначь дату на следующую неделю. Давай во вторник, время выбери любое, как прикажете. Клэр ушла, а я смотрел ей вслед, думая о том, сколько мне еще предстоит сделать. Я здесь еще даже неделю не пробыл, а уже столько произошло. Хотя, тут вина, возможно, и самой системы. Может быть, меня намеренно запихнули в события. Но я сильно сомневаюсь в том, что до момента моего прибытия ничего не происходило. Информации у меня просто недостаточно, поэтому и делать какой-то вывод бессмысленно, все еще 100 раз поменяется. Через 10 минут, девушка известила, что отправила птиц с письмами в дома мастеров, а также, передала мне письмо от кукловода. Здравствуйте, уважаемый молодой герцог Деррик Экхарт. Надеюсь, ваша светлость в добром здравии. Я пишу вам ответ на ваше недавнее письмо. Считайте, мы договорились. В субботу, в 2 часа дня, я приеду со своим новым антиквариатом из лимитированной коллекции. Спасибо, что выбирали мои услуги. Я взяла на себя смелость назначить время, ведь вы его не уточняли. Даже не зная, что в письме, Клэр сразу же ответила на мой возможный вопрос. Все в порядке, по сути, без разницы когда. Откидываюсь на кресло. Что-нибудь еще по нему нашла? Нет, абсолютно ничего. Все тщательно подчищено, и, в теории, придется очень глубоко рыть, что не представляется возможным без привлечения внимания. К тому же, у нас нет нужных людей в том районе, и внедрение требует времени. Хорошо, пока оставь эту затею. Посмотрим, что будет на встрече с ним. Остаток дня я посвятил изучению накопленных магических вещей. Начнем с мечей, ничего хорошего, вот прям реально классного, я не нашел, что, впрочем, очевидно. Это просто типичный меч, который слегка усиленный может отдавать определенной аурой. В основном это огненные мечи, что можно использовать разве для зажарки мяса, блин. Ну я не особенно понимаю, какой в них смысл. Тип, нанесение раны с последующим обеззараживанием путем огня наоборот облегчит бой сопернику, хотя, хрен его знает. Порадовал лишь один меч, на нем, при попадании жидкости, образовывались небольшие кристаллики. Я сначала не вдуплил, что это за хрень такая, а потом прочитал о нем. Это, сука, кристаллы соли. Поэтому даже минимальный порез вызовет дикую боль и воспаление. Весьма эффективно, но не очень полезно в свете того, что, зачастую, один пропущенный удар мечом заканчивается смертью, а адреналин сильно притупляет боль. И в пылу сражения, толк, конечно, будет, но явно не на его стоимость в 100 тысяч золотом. Разве что, как орудие пыток каких-то сгодится. Да, множество магических предметов тут заменяли таковые рутинные в моем времени. Небольшой амулет, что помещается в карман и работает как зажигалка, небольшой камешек, что при нажатии на кнопочку сзади становится зеркалом. Самое интересное, что удалось найти, помимо амулетов на защиту, до сих пор хрен знает, как они работают, небольшие М-хилочки. Ну, прислоняешь к маленькой ране, она мгновенно заживает, и все. Ну, большая рана никак не отреагирует, то есть эффективности, как таковой, немного. Но различные ссадины и небольшие ожоги заживляет. Ну, качественные магические предметы ты никак не достанешь, ведь тут вроде вообще магия под запретом или что-то в этом роде. Надо будет узнать получше. Если быть честным, я надеялся на что-то уровня пространственного хранилища или еще чего получше, вроде какой-нибудь палочки Гарри Поттера. Но увы, вообще, стоило бы изучить вопрос производства этих вещей. Меня не покидает ощущение, что, например, тот же Винтер спокойно может создать что-то уровня стихийного бедствия. До сих пор в голове стоит его массовая магия замены воспоминаний или чего-то подобного. Это многое уже говорит. В свете системы, хотелось бы верить в то, что я тоже когда-нибудь так смогу. Ну, это будет потом. Ладно, опять же, я об этом сейчас никак не узнаю. Следующие два дня я провел за работой. Опять герцогские бумажки, они, конечно, постепенно убывают, но множество мне пока непонятно, да и примерами я существенно ограничен. Но даже от этого отстраняясь, я стал задумываться о том, почему налог на вообще все, в основном фиксированный. Это же как-то странно, нет разве? То есть, если брать самые важные предприятия, это сильно сказано, но суть отражает, по производству пшеницы, то бишь поля и людей, кто их собирает, то выходит все очень грустно. Тут сказано, герцогскому дому ты отдаешь 2 тонны, остальное забираешь себе. Ну а если будет не урожай, придется делать перерасчет, иначе жди беды, негодование людей не заставит себя ждать. Так почему? Почему налог не процентный? Зачем намеренно осложнять себе жизнь? Сделай ты эти сраные 20%, или сколько там выходит, да довольствуйся ими. На ответ я вышел совершенно случайно. Вот не поверите, но налогом тут облагаются далеко не все и не всегда, и вообще, такое ощущение, что такое тут происходит лишь по каким-то особым случаям. Почему? Вопрос хороший, но суть тут такая. Если у тебя просит помещение, то бишь у герцогского дома, то ты за это требуешь денюжку. На поля распространяется не только это правило, но и еще одно, из-за того, что хлеб является одним из самых распространенных продуктов, он всегда должен быть, то есть реально, других причин нет. Я вообще понятия не имею, что здесь происходит. Система, сжалься надо мной, а, можно мне хотя бы толики информации? Нет, ну и гори в аду. Я даже пальцем в небо тыкнуть не могу. Если вдумываться, то выходит, что поместье живет только за счет своих источников дохода, в виде рудников, торговых путей, а также тех немногих, кто платит налог, словно простых людей намеренно обходит. Но разве это должно быть так? ХМ, причем, так ведь везде происходит. Графы платят нам фиксированную оплату, то есть, по сути, могут и грабить, и наоборот, ужиматься, ведь не процент. Бароны, тоже. Даже мы, сука, королю платим 1 миллиард золотых в год. Как слышу эти цифры, так сразу в прострацию какую-то впадаю. КХМ, в общем, живем мы при этом все нормально, никто не жалуется, а проблемы редкие. Я перестал что-либо понимать, хотя есть предполагать, то как я себе нахрен вообще представляю такую ведь, как, допустим, подоходный налог в средневековье. То есть ясен хрен, в моем времени все хорошо, все везде зареганы, куча возможностей учета населения, и так далее, тому подобное. Здесь ты конкретного количества людей, да даже примерного, наверное, не добьешься, только делать полную перепись. Вот, похоже, и корень проблем. Очевидно, что какого-то адекватного порядка ты не дождешься. Надо срочно поговорить с батьком. Может, он чего-то родит интересного. Кстати говоря, он вроде сегодня обещался приехать. И да, все верно. Застал я его приезд за обедом. Собственно, отправился его встречать. Он выглядел очень уставшим. Вот серьезно. На нем живого места не было. Похоже, реально заколебался решать организовавшуюся проблему. Надо будет его послушать. Мне ведь интересно. Без шуток, я уже потихоньку втягиваюсь в эту вакханалию, особенно когда у тебя под рукой миловидная девушка, которая помогает буквально во всем, а также, конечно, не стоит забывать и про клубочек счастья в лице Пенелопы, который только начал раскрываться. К тому же, несмотря на множество неудобств типа хреновых ванн, различных базовых возможностей, отсутствие информации, тех словарей, наличие гайдов, да и в принципе Гугла с Яндексом, ну и что уж тут скрывать, я остро ощущал нехватку тех же YouTube Shorts или ТТ в первые два денька, все это с горой перекрывало новая жизнь. Мне, тем более, уж точно грех жаловаться, моя позиция, как нейтрального молодого, что важно, не в контексте возраста, а именно в иерархическом смысле, герцога, который только учится и вступает в жизнь, пожалуй, даже выгоднее самой королевской или его наследников, ведь там постоянно плетутся интриги. И у меня не было бы столько времени на адаптацию к жизни, к которой я до сих пор не адаптировался, хах. Ладно, чего-то я сильно задумался. После приветствий я уточнил, не хочет ли батька отдохнуть, а то на нем живого места особо не наблюдается. Он лишь покачал головой, сказав, что надо бы до конца уже разобраться, а потом хорошенько выспаться. Поинтересовался делами, как моими, так и поместья, и попросил позвать к нему в кабинет всех участников недавнего события. Рейнольд занимался. Он знал, что отец приехал, и вздрогнул, когда я попросил его пойти со мной, но ему оставалось лишь кивнуть, да выпросить пару минут на переодеться. В комнату Пенелопы меня пустила Эмили, предварительно осведомившись у своей леди на этот счет, что прямо как бальзам на душу, у меня все еще шиза на эту тему, ага, да и ничего еще не кончилось. Это стопроцентное предположение. В общем, сидела стрекоза возле небольшой ванночки, где тщательно мыла своего кота. Девочка была меня рада видеть. На мой закономерный вопрос, ответ был простой и лаконичный. Мне хочется. Ну, сообщив ей весть, она быстро собралась и шли мы в кабинет батьки вместе. А там уже стояла гнетущая атмосфера, которая, правда, чутко развеялась, когда главный герцог поприветствовал малую, но в целом, тяжесть чувствовалась даже в воздухе. Поговорили. Никто не кричал. Рейнольда лишь отчитывали и заставили извиниться еще раз. Ничего такого не случилось, а в наказание ему урезали карманные деньги. Уже когда паренек покинул нас, отец снова взял слово. Я просто не знаю, как иначе его наказать. То, что произошло, частично моя вина, поэтому прости меня, Пенелопа. Я не должен был вот так поступать. Отец, вы ни в чем не виноваты. Я прекрасно понимаю свое положение, и я, и герцог, чуть офигевши на нее посмотрели. Однако, соблюдая статус семьи Экхарт, я буду стараться. Брат уже мне очень помогает в этом. Я заслужу свою фамилию и стану полноценным членом семьи не только на бумажках. Я улыбнулся, в то время как батька уперся на свое кресло, томно выдохнув. Тебе не нужно ничего доказывать. Отнюдь вмешиваюсь, если бы это действительно было так, такого бы не происходило. Поэтому, нам важно постепенно вливать Пенелопу в общество не только наше светское, но и в целом по поместью. Важно то, как мы себя ведем. Отец, ты взял себе приемную дочь, но последний раз с ней проводили время когда, вижу, повесил голову. Нет, я не в упрек вам. Просто это пойдет на пользу как ее статусу, глажу пигалицу по голове, так и вашим отношениям. Что-то вас сподвигло, неважно что, но это было ваше решение. Отвечайте за него, отец, а я помогу, чем смогу. Хорошо, если ты так говоришь. Ты повзрослел, сын. Я очень рад за это и горжусь тобой. Что-то внутри ёкнуло, но так же быстро исчезло. Не хочу опять гадать на эту тему. Мне еще предстоит долгий путь. Нам всем предстоит долгий путь. Хаем-хаем, это правда. Может быть, тебе уже стоит жениться? Говорят, молодые люди, вступившие в брак, еще быстрее взрослеют. Хотя ты ведь не слишком популярен у девушек, Хаем, но может быть, твой изменившийся характер кого-нибудь да пленит и лыбу давит. Меня это тоже слегка насмешило, да и что греха таить, немного смутило. Я подумаю над этим, отец. Только давай не слишком долго, я уже в возрасте, а внуков хочется. Как и ожидалось, даже в средневековом мире родитель остается родителем. Меня мама также тиранила почти при каждой встрече. Брат, все нормально, ты расстроился из-за чего-то. Пенелопа захлопала на меня глазками, источая волнение. Да ты не подумай, отец тоже подключился, даже руку чуть ко мне потянул, желая что-то сделать, я тебя никуда не тороплю. Вы чего? Просто, пигалица посмотрела себе под ноги, ты в один момент стал очень печальным. А, вот как, ну, неудивительно, так просто не отпустишь дорогого тебе человека, простите за это, просто вспомнил, что мне еще кучу бумажек заполнять, явно не поверили, но дальше не допрашивали, вот и хорошо. В общем, проговорили мы еще немного, после этого Пенелопа была отправлена к себе в комнату. У меня же накопилось тонна вопросов, вот все они сродни минному полю. Заикнись я про что-нибудь такое, что оригинальный Деррик точно знает, получится не очень хорошо. И если один-два раза можно будет списать за забывчивость, то вот в дальнейшем все рискует вылиться в что-нибудь не самое хорошее. Начать стоит с более обособленного разговора. Например, обсудить с батьком тему моих карманных денег, а также возможности инвестиций. Помню, что в оригинале что-то такое было, но у себя я такого в комнате не нашел, что, по сути, дает небольшое подспорье насчет безопасности вопроса. Выяснилось две вещи: мои растраты батька ограничивает лишь здравым смыслом. Естественно, закажи я что-то прям убер дорогое, то меня за это спросит, а в остальном, без разницы. Он верил в мое благоразумие, поэтому и не боялся покупки хрени с моей стороны. Это очень неплохо. А вот вопрос насчет вложений его удивил. Он похвалил меня за инициативность, а также предоставил несколько возможных вариантов. Я же сказал о том, будет ли он против основания магазина имени меня, на что получил еще более удивленный взгляд. Я всегда думал, что ты достаточно негативно относишься к риску. Тут ты меня спрашиваешь о возможности собственного бизнеса. Просто меня не отпускает одна интересная идея, и я чувствую, что любопытство ее реализации побеждает возможный риск. Стабильность – это, конечно, хорошо. Возможно, лучший вариант из существующих, но иногда она губит. Хороший ответ. У тебя есть мое разрешение. Но траты, напоминаю, делай разумно. Само собой, киваю, попутно отпивая с чашки чай. Ладно, хватит ссать, пора спрашивать важные вещи. Глава 6. Для начала, я перевел тему на вазы. Он, казалось, знал об этом. И действительно, делал герцог тогда покупку ради показа своего статуса, ведь аукцион в то время как никогда был в разгаре, и количество богатых людей на квадратный метр превышало все допустимые нормы. Не знаю, герцог, естественно, обязан показывать свое положение, но делать это так дешево. При этом, слухи, как сказал батька, пошли в нужную сторону, укрепляя его положение в светском обществе. Хотя это, в общем-то, не новость. Люди всегда встречали и будут встречать по одежке, особенно недалекие, коих куда больше, чем хотелось бы в дворянских обществах. Отпрыски знатных семей – хороший пример, ведь Рейнольд не даст соврать. Потихоньку я подводил тему герцогских дел и, наконец, осмелился задать вопрос о том, какой налог платят графские семьи. Ответ был почти ожидаемый – 200 миллионов в год. Я предполагал сумму в этом диапазоне, просто потому что это было бы логично, поэтому сразу же задаю наводящий вопрос. Но разве это честно? Он вскинул бровь. А я продолжил. Судя по бумагам, доход самого первого графства, по меньшей мере, превышает доход самого слабого в два раза. Это ведь неравноправие в самом серьезном его проявлении. Почему просто не поставить процентный налог? Я рассматривал такой вариант. Твое предложение имеет очень много смысла. Но пока я не вижу возможности внести его. Слишком кардинальные изменения будут иметь последствия, а герцогство я принял с таким налогом для графств. Тогда власть в моих руках была шаткой, приходилось пытаться усидеть на двух стульях. Можно постепенно приступать, делать маленькие шажки, но о конкретике говорить пока рано. Хорошо, теперь мне стало ясно. Уже несколько подсказок было, но я серьезно недооценивал влияние вассалов, а также возможность их недовольства. Та же графка, которую не казнили, уже чего стоило ее поведение, показ своего статуса. И все это герцогство, ну, не проглотило, конечно, но уж точно не настояло на чем-то ужасном. Похоже, мне предстоит научиться гораздо большему. Ну, зато тут много практики для изучения психологии людей, хоть где-то плюс есть. На мой второй вопрос насчет налогов населению, он ответил так, как я и предположил, но кое-что меня смутило. К тому же, в военное время с людей и так сильно много берут. ХМ, от 30%, в зависимости от важности профессии и количественного оборота. Сейчас времена неспокойные, и в ближайшие несколько лет вряд ли что-то поменяется. Дилман, даже несмотря на то, что там одни дикари, оказывают слишком серьезное сопротивление. Кстати говоря, причиной нарушения логистики припасов тоже являются они. Грабят тележки, убивают людей, уничтожают деревни. Сейчас король оказывает давление на разные места, защищает отдаленные уголки, поэтому до нас пока это не дошло, но если коснется, то придется поднапрячься. Никакой речи о налоге за простую жизнь в наших землях не идет. Я понял, Дилман. Точно, Иклис ведь появится ближе к канону, а значит и сама страна еще активная. Их вроде должен будет кто-то предать. Не особенно помню канон на этот счет, но через 5 лет все будет хорошо, если я, конечно, кардинально не обосрусь в каком-то из мест. Кто его нахрен знает, случись что-то в герцогстве, куда отправит меня, где гарантии, что я поступлю так же, как и Деррик оригинальный. ХМ, в голову закралась очень неприятная мысль. Вот, казалось бы, почему у меня все еще нет звания командира отряда или ему подобного. Мой статус, тот факт, что Деррик находился на хорошем счету у солдат, уже прямо-таки кричат в эту пользу. Но как я говорил ранее, тут стандартный порядок получения воинских званий и всего с ними связанного. Как бы ни вышло так, что меня отправили воевать куда-нибудь, император вполне может запросить войска у герцогства, даже при учете нашей нейтральности, да и факт необходимости защиты своих владений тоже неоспорим. А кому, как молодому наследнику, вести за собой войска? Ну, главный герцог, будем честны, староват уже для таких дел. Напридумывал уже, но ведь подозрения не беспочвены. Хотя, не помню, чтобы в каноне что-то подобное упоминалось. Однако из головы выкидывать данные события пока рано. Помним, оригинальная история таит в себе столько дырок, что из них можно будет кучу палок в колеса мне повставлять. Неприятная ситуация выходит. В любом случае, мы обкашляли еще парочку вопросов. Коснулся я в основном интересующей меня темы с налогом для тех, кто открывает лавки под нашей юрисдикцией. Ничего такого прям вау я не узнал, но прояснил для себя, что налог не процентный только потому, что количество продаж доказать попросту невозможно, ведь на это влияет много факторов. В общем, все то же самое, только в меньших размерах. Я также попросил у герцога карту местности. Теперь я прекрасно знаю, как и где расположены все магазины. Рисовавший ее, мастер своего дела, тут все очень хорошо обозначено. К тому же, я запросил карту империи вообще. Этим я его озадачил, ведь такую карту очень тяжело найти из-за размеров земель. Максимум, что реально возможно, достать карту всего герцогства, и то это больше будет походить на компиляцию карт всех регионов под контролем графств и баронств. Единственное, что батька мог сделать, это схематично мне нафигачить примерное расположение всего на карте. Правда, там настолько схематично, что кошмар. Просто тупо листок разрисовал, расположив территории рядом и подписав их название. Туда вошли владения императора. Это большая часть. Она занимала большую часть империи. Слева располагалось герцогство Флюнгеров, а чуть выше них маркизат того хера старого, Эллина. Справа шли Клай, почти отзеркали в прошлых. Наше же герцогство располагалось как бы снизу, огибая край территории императора полностью, а также гранича с двумя перечисленными семьями. Разумеется, это не все. Тут было множество маркизатов, помимо Эллинского. Например, Винтер, как показал герцог, располагается за нами, отчего и Кшке было легко с ним встретиться, ибо лавку далеко от дома этому магу ставить смысла особо нет, с его-то силой уж точно. Это вот если брать независимых, тех, кто может разговаривать на равных с герцогами. Спустя еще несколько наводящих вопросов, я, наконец, понял. Винтер, как Эллин, вполне имели право даже спорить с условным Дерриком, ведь подчиняются они напрямую королю, минуя, так сказать, разницу в должности. Условная иерархия выглядит вот так: рыцарь, барон, граф, маркиз, герцог. Однако по факту, маркизы и герцоги не то чтобы равны, их можно сравнить с начальником одного отдела и заместителем второго, который имеет власть над своим отделом. Первый хотя и в главнее, но второй не обязан его слушаться, а также они оба имеют статус и приносят импакт вышестоящему лицу, королю. При этом, рассматривая количество войск и общее вооружение, герцог куда сильнее, так сказать, главные воители и высокопоставленные личности в целом. Маркизы же больше счетоводы и администраторы, но чуть менее благородные, да и зачастую выступают как личные исполнители. Что конкретно имеется под этим в виду, неясно, однако предполагаю, что некто вроде может быть заказных убийц. Вот где вообще гарантии, например, что король не знает о силе Винтера. В свете этого добавляется еще один вопрос, а почему, собственно, сам Винтер не пытается продвинуться по службе своей силой? Да там столько пространства для рассуждения, что просто офигеть. Если предполагать разумную причину, ну во-первых, он, вроде как, пацифист или что-то в этом роде. У него принцип «никого не убивать», насколько я помню из канона. Во-вторых, вот меня забавляет один факт, правда ли вообще то, что маги, есть зло, которое все ненавидят. Или это лишь вид? У меня почему-то ощущение, что император не полный кретин, действительно, как такое возможно, и прекрасно понимает пользу этой силы как таковой, и не использовать ее равносильно ну, не знаю даже, словно имея флеш-рояль на руках, уходить в пас. Ну, больше в голову ничего не идет, могу ли я так рассуждать или нет, однако, будь я на месте короля, никогда бы не скупился на столь полезных людей, это же буквально легальные читы. Почему-то у меня вырвался протяжный вздох. Ну, вообще, черт его знает, что там с этим императором. Не зря же его место должен занять Каллистоем в ближайшие 7-8 лет, наверное. Может быть, там все очень плохо, или, например, как-то маркиз Эллин там трется со своей дочерью, то бишь императрицей. Их же цель сделать второго принца императором, так и какая разница вообще, какими средствами, верно? Происходящие интриги внутри дворца узнать будет не просто тяжело, а почти нереально, особенно с моей позиции. Эмди, нейтралитет выгоден до тех пор, пока его позиция не натолкнет тебя на проблемы. Ну, так работает абсолютно каждый из выборов. Батька, конечно, кладезь информации. Он охотно отвечал на мои вопросы, уточнял, дополнял, раскрывал некоторые интересные моменты. Причем, было видно, что он реально рад тому, что меня это интересует. Видимо, до этого Деррик так не делал. Слегка подспалился, но в целом, сойдет. Разговор мы закончили через часа два. Теперь у меня есть пища для размышления. Обдумать надо будет не только полученную информацию, но и теоретическую будущую, основываясь на каноне.